Глава третья. Власть матери. Бобби приступает к работе. Он тебя трогает? Последний школьный день. Бобби и Тед виновато переглянулись. Оба выпрямились, как будто не просто вели чокнутый разговор, а и занимались чем-то чокнутым. Она заметит, что мы что-то затеяли. В отчаянии подумал Бобби. Это же у меня на лице написано. Нет, успокоил его Тед, совсем нет. Ее власть над тобой в том, что ты этому веришь. Такова власть матери. Бобби ошеломленно уставился на него. Вы читали мои мысли? Вот сейчас... Но его мама уже почти поднялась на площадку третьего этажа, и у Теда не было времени на ответ, даже если бы он захотел ответить. На его лице ничего не показывало, что он ответил бы, будь на это время. И Бобби тут же засомневался, а слышал ли он то, что вроде бы услышал. Тут в открытой двери появилась его мать, переводя взгляд сына на Теда и снова на сына, оценивающий взгляд. — Так вот ты все-таки где? — сказала она. — Господи, Бобби, ты что, не слышал, как я тебя звала? «Так, мам, ты же вошла, прежде чем я рот успел открыть!» Она хмыкнула. Ее губы сложились в ничего не значащую улыбочку, обычную ее машинально вежливую улыбочку. Ее взгляд продолжал метаться между ними, высматривая что-то неуместное, что-то ей не нравящееся, что-то плохое. «Я не слышала, как ты пришел с улицы. Ты спала у себя в кровати». «Как вы сегодня, миссис Гарфилд?» — спросил Тед. «Как огурчик». А ее взгляд все переходил и переходил с одного на другого. Бобби понятия не имел, чего она доискивается, но виноватое выражение, наверное, исчезло с его лица. Если бы она увидела, он бы знал бы, что она знает. — Не хотите шипучки? — спросил Тед. — У меня есть рутбир. Не лучший напиток, но, во всяком случае, холодный. — С удовольствием, — сказала Лис. — Спасибо. Она прошла от двери к столу и села рядом с Бобби. Глядя, как Тед идет к холодильничку и достает бутылку, она рассеянно погладила Бобби по колену. «Наверху тут пока еще не жарко, но через месяц будет, гарантирую. Вам понадобится вентилятор?» «Это мысль». Тед налил рутбир в чистый стакан, потом, стоя у холодильника, поднял стакан к свету и подождал, чтобы пена улеглась. Бобби он показался ученым с рекламного ролика, одним из типчиков, помешанных на качествах продукта X и продукта Y, и на том, что таблетки Rolaids поглощают желудочную кислоту в количестве, в 57 раз превышающем их собственный вес, поразительно, но чистейшая правда. «Не дополна, спасибо, этого достаточно», — сказала она с легким терпением. Тед принес ей стакан, она приветственно его приподняла. «Ну вот». Отхлебнула и сморщилась, будто это было чистые виски, а не рутбир. Поверх стакана она следила за тем, как Тед сел, сбросил пепел с сигареты и сунул окурок назад в уголок рта. «Вас теперь водой не разольешь», — заметила она. «Посиживаете на кухне, попиваете рутбир, уютненько, если хотите знать мое мнение. И о чем же вы беседовали сегодня?» «О книге, которую мне подарил мистер Бротиген», — сказал Бобби. Его голос прозвучал естественно и спокойно, голос, который ничего не скрывает. «Повелитель мух. Я не разобрался, счастливый конец или грустный, но и решил спросить у него. О, и что же он сказал? Что конец и такой, а потом посоветовал мне поразмыслить?» Лиз засмеялась, но не очень весело. «Я читаю триллеры, мистер Бреттинген, а размышления прибегаю для жизни». «Ну да, конечно, я не на пенсии». «Да», — сказал Тед, — «вы в самом расцвете жизни, это сразу видно». Она бросила на него взгляд, хорошо знакомый Бобби. «Лезть тебе не поможет». «И еще я предложил Бобби небольшую работу», — сказал Тед. «Он согласен с вашего разрешения, конечно». При упоминании о работе кожа у нее на лбу собралась складками, но разгладилась при упоминании о ее разрешении. Она протянула руку и чуть прикоснулась к рыжим волосам Бобби. Жест такой необычный, что глаза у Бобби чуть округлились.